Как он? Кто? Тыкра. Хорошо, хорошо, не нужно на меня так смотреть. Поговорила я тут с одной рыжей. Говорит, множественные внутренние кровотечения. Сейчас в реанимации, но состояние стабильно, так что не беспокойся. На этих соревнованиях и не такое бывало. Парень затих. Резкий рывок и кусок ролла насильно впихнут в рот задумавшегося паренька. Кхе-кхе, что ты делаешь? Все. Сделал. Правильно. Для многих здесь бои. Это их жизнь. Эта арена перевидала множество сломанных костей и пролитой крови. На то эти соревнования настолько престижны. И именно поэтому бойцы с такой охотой идут именно сюда. Сами идут. И прекрасно знают, на что идут. Не переживай, все не настолько плохо, как ты думаешь. Я проявил слишком много ненужных эмоций, как для такого боя. Меня это беспокоит. Вот и все. Ярость боя. Эмоции. Я думаю, ты и сам прекрасно знаешь, что это тоже неплохо. Воин без эмоций, мертвый воин. Странно. Я думала, что тебе то такие простые истины объяснять, как раз и нет смысла. Не могу взять в толк, отчего тебя до сих пор это так гнетет. У нас прямо обет откровений. Хорошо, я буду с тобой честен. В том-то и дело, что мне прекрасно известно о ярости боя. И я себя совершенно не кору, не подумай. Я сделал ровно то, что сделал, не меньше, и пусть скажет спасибо своему другу, не больше. Но что-то все равно мне не нравится, словно полынка, которая раздражает при каждом вздохе и заставляет отвлекаться. Ой, Ясуа, какие наши годы. Как говорит мой тренер, мы молоды и вспыльчивы, и для нашего возраста это нормально. Не обращай внимания на минусы и старайся выжать все из имеющихся плюсов. Для нашего возраста, парень раздельно произнес каждое слово, а потом удовлетворительно хмыкнул. Действительно, возраст. И как я мог забыть? Спасибо, Тыкра, ты действительно помогла. Да, девушка удивилась, но потом подцепила кусочек рыбы и, пожав плечами, съела. Обращайся. Кстати, остывает. Ясуа. Парень покачал головой. Извини, Тыкра, вспомнилось кое-что. Парень улыбнулся, нормальной, легкой улыбкой. И что же, что дети бесценны? Посерьезнел. С чего это ты про детей? Лицо девушки стало краснеть. Бесценны, но свои ценнее всего. Где там сестры? Не видела. Сакира и Кин сидели. Отлично, надо бы их проведать. Они, наверное, голодные. Лицо девушки приобрело пакостный характер. Точно, они же остались с теми дурехами, а им и в голову не придет накормить детей. Тыкра, парень поднял глаза к нему. Хорошо, хватаем еду и айда их искать. Быстрее, остывает же. Найденные все на тех же местах зала, дети голодными совершенно не выглядели. Привет, Ясуа, братик. Привет еще раз всем. Ну как вы тут, проголодались? Нет, сестричка Кин накормила. Ей из дому на машине привезли пакет с целой кучей еды. Очень вкусный. Вышеозначенная девушка продолжила смотреть с каменным лицом на арену, лишь немного отвлекшись произнесла. Личный повар передал немножко. Вот такой пакет. Сестры спалили контору. Показали размер пакета и, судя по охвату рук, был он не меньше их самих. ХМ, значит, зря переживали. Тут Тыкра тоже наготовила вкусностей. Думали поделиться. О, первой отреагировала Акира, потянувшись к пакетику с коробочками еды. Готовка Тыкры. Отлично. Эй, куда ты тянешь свои лапы? Я готовила это для Ясуа и сестренок. Лапы прочь. Похоже, очередной спор обещал затянуться. Ага. Возглас раздался совсем недалеко от их мест. Вот вы где все. Вы то мне и нужны. Рядом с ними стояла одна из судей. Мы, Кин вопросительно изогнула бровь. Главы кружков. Так, Тыкра и Акира, давайте быстрее потопали за мной. Это еще с чего? Нам куда-то идти. Когда нужно, эти двое показывали просто похвальную сплоченность. На этот спич глаза судей лишь опасно сузились. Она вплотную приблизилась к сидящим рядом девушкам. Голос перешел на шепот. Вы вообще видите, сколько в этом году народу? И все мнят себя чемпионами, которым правила не писаны. Что судьи, что медотдел уже выбиваются из сил, пытаясь фиксировать нарушения и лечить их последствия. И решение директора о проведении дружеского показательного матча то, что нужно. И участники передохнут и остынут, и мы хвосты подтянем. Так что, быстро за мной, бегом, вы участвуете. Последние фразы были сказаны уже далеко не шепотом, отчего две девушки, словно заправские солдаты, повскакивали с места тихонько. Тихонько быстрыми шагами пошли за судьей. Не слишком ли грубо? Парень смотрел вслед уходящим девушкам. Нет, Ясуа, все нормально. Просто они лентяйки. Кин, похоже, этому небольшому представлению особо не удивилась. Поясни, как Тыкра, так и Акира являются главами кружков, а значит должны принимать участие в такого рода выступлениях. Но их же не предупредили. Парень задумался. Не предупредили? Девушка скептически изогнула бровь. Что, ты хочешь сказать, Мдалин Тяки? Вот именно. Мы будем болеть за сестричку Такиру и Акиру. Дергают за рукав Ясуа сестры. Показательный бой, порой, провести сложнее, чем обычный. Их мастерства хватит, даже у малявки. Кин, не похвала ли это? Нечасто от тебя можно услышать такое. Честна с собой, честна с другими. Я хорошо запомнила урок. Девушка слегка дотронулась до правого глаза, где над бровью виднелся легкий след от чрезмерного макияжа. Не благодари, парень улыбнулся. А стоило бы, она заглянула в глаза парню. Такое знание не передать ни словами, ни уроками. И оно не каждому дается. Я это поняла лишь потом. И даже сейчас продолжаю осознавать то, что упустила сразу. Я безмерно благодарна. Тренировка не окончена. На это девушка лишь решительно кивнула. Холодный взгляд. Взгляд королевы, не раз заставивший противников сдаваться еще до боя. И лишь немногие могли увидеть в нем новые, незнакомые искорки. Искра азарта. Азарта хищного зверя, предвкушающего охоту. Охоту и добычу. Прошу минуту вашего внимания. Судья на арене взяла слово. Дорогие участники, гости, просто зрители. То, что я сейчас скажу, в первую очередь касается непосредственно участников. Мы, судьи, не понаслышке знаем, что такое боевые искусства, что такое жажда победы. Было время, и мы прошли через это. Но сейчас я хочу обратиться к вам, участники. Парни, девушки, помните, боевые искусства – это не просто сила, не просто возможность побеждать. Это то, что делает наш дух сильнее, закаляет не только тело, но и душу. Бой – это не только голая сила, это еще и борьба характеров. Уважение к своему противнику, к его стремлению победы – тоже важная часть боевых искусств. Вы еще молоды. Молоды порой забываете об этом. Поэтому сейчас, специально для вас, мы проведем несколько показательных боев. Присмотритесь и запомните, что бой – это не только соревнование силы. В первую очередь, это искусство. Итак, что-то меня занесло. Пора бы объявить участников. Сегодня нас ждет два боя. В гостях у нас китайский клуб боевых искусств. Перейдем к участникам. Китай, Ясуа, что за лицо? Довелось побывать в Китае, или просто изучал их школы? Скажем так, Кин, всего понемногу. Но об этой стране у меня остались самые теплые воспоминания. Очень теплые. Теплые слова, мягкий, радостный голос, и глубокая тоска, застаревшая боль где-то очень глубоко в душе. Или, быть может, просто показалось. Ой, что-то я задумался, извини. Они уже начали, сейчас начнут. Такира первая, будет вот с тем парнем драться. Означенный парень уже стоял на ринге. Короткая стрижка, брюнет, светлая, слегка мешковатая одежда. Все как нужно, ничего не жмет, ничего не сковывает. Серьезный взгляд, глаза пристально изучают противника. Эй, да это же нечестно. Тоши показала на большой деревянный шест у парня в руках. Это показательные бои. Любимый братик поспешил дать полное объяснение, не стоит к ним относиться как к соревнованию. Это скорее представление, которое в себе несет желание показать всю красоту боевых искусств. Кто же оружию, как я вижу, деревянное? Да и существует ряд правил, включилась в разговор Кин. К тому же, надо быть настоящей рохлей, чтобы не победить такого противника. И поистине королевский взгляд на Такиру. Поднимающаяся на арену девушка зябко передернула плечами и быстро оглянулась. «Сестричка Кин бывает очень страшной», — подытожила Тома. Стали слышны выкрики фанатов. Особо сильно старались девушки из клуба Такиры, вовсю подбадривая главу. Но как бы долго не хотела нежиться Такира во внимании своих фанатов, бой все же надо было начинать. Чему и поспособствовала судья, давая отмашку. Несерьезность. Недостаточная оценка сил противника. Это сгубило ни одного бойца. Хороший урок. Урок, который сейчас предстояло освоить Такире, потому как к бою она подошла со всей возможной несерьезностью. Переговариваться с противником. Оборачиваться к зрителям. Приветственно помахивать фанатам. Что-то Такира совсем расслабилась. Эта мелкая умеет любой бой превратить в балаган. Недовольная Кин. А нам нравится, веселые сестрички махали ей руками, как и большинству в зале. Что же, действительно, шоу удалось, но я смотрю, ее противник к этому относится совсем иначе. После слов Ясуа все оторвались от кривляний Такиры и обратили внимание на парня. Тот не расслабился ни на минуту. Все также не сводят взгляда с Такиры. Пара коротких фраз. Недовольная Текира принимает боевую стойку. Свист шеста. Попытка уворота. Почти удачно. На щеке у девушки наливается проявляющийся синяк от прошедшего вскользь шеста. Ну вот, теперь и она серьезна. Голос Кин был скучающим. Похоже, для нее победитель уже был определен. Атака Текиры. Подсечка уходит в молоко. Ответный удар шеста встречает жесткий блок. Рывок. Но скорости не хватает. Вторая сторона шеста, что есть мочи, врезается в затылок. Отлично. Похоже, Кин просто фонтанировала довольством после каждого попадания по Текире. Сестричка страшная, теперь уже повторила Тоши. Послышался смешок от Ясуа. Тебя тоже забавляет эта клоунада? Отчасти, Кин. Почему Текира тянет? На это Кин лишь молча обвела рукой зал. Зал, заполненный зрителями. Понятно, но я не о том. Ты заметила, тот парень до уровня Текира не дотягивает. Я не о том, как он движется. Смотри, как парирует удары. Королева присмотрелась. Внимание сменило осознание и удивление. Ага, парень усмехнулся, это девушка. Однако, но, похоже, Текира посчитала, что свою долю в искусство она внесла старицей. Очередной выпад шестом не удался. Рывок оружия и его хозяин чуть не нарывается на удар коленом. Попытка разорвать дистанцию чуть не окончилась плачевно. Быстрый выпад и удар по ногам. Шест спас, но атаку Текира не закончила. Разворот на ноге и прямой удар в туловище. Не слишком быстрый, но девушка явно не мелочилась с силой удара. Жесткий блок. Зря. Ясу осмотрел бой очень внимательно. Треск дерева. Хруст держится еще мгновение, но потом замолкает. Глухой звук от падения двух половинок шеста. Удар не потерял всю силу. Остаток приходится на корпус. Парень кашляет, пытаясь отойти после удара по туловищу. Движение впереди. Попытка уйти в перекат. Почти удалось. Удар ногой в голову не прошел полностью. Текира лишь скользнула лицу, хорошо приложив его по лбу. Но этого достаточно, чтобы противник упал, хотя нет, уходит в перекат, разрывает дистанцию. Но во взгляде уже нет той резкости. Туман. Сестричка Текира крутая. Выпендривается. Шепот, будто и не она сказала, и королевская хладнокровность сверху. Вон и сестренка Акира вышла, и действительно, уже переодетая и экипированная перчатками Акира стояла у ринга. За шумом зала, что она говорит Текире, слышно не было, но по недовольному взгляду последней можно подозревать, что явно не подбадривает, судя по смеху, которым девушка периодически давилась после очередной словленной Текирой за трещины. Бой тем временем принял опасный характер. Оба участника уже не проводили сложные и длинные связки ударов, не шли на пролом. Но периодические обмены ударов были очень тяжелыми. Голова, живот, удары уже давно исполнялись со всей силы. И судье это не нравилось все больше. Обмен ударами. Защиту Текиры пробить не получается. Противник в ней вязнет, не может разорвать дистанцию. Прокрутка. Подножка. Он не падает полностью, но равновесие теряет. Опускается на колено, а сверху уже летит разогнанная, что есть мочи, нога Текиры. Удар не проходит. Его блокирует судья. Показательный бой окончен. Остановили бой? Конечно, Тоши. Показательные бои не проводятся до победы. Это способ донести красоту искусства боя. Начало неторопливо разъяснять Кин. Да, а братик говорил, что если бой все же начался, то его надо обязательно ай. Удар локтем Тома прервал откровение сестры. Значит, если, то надо обязательно. Не слишком ли старомодный подход, Ясуа? Нет, не обратил внимания. Ответил, не задумываясь, Хаэм. Что, Текира? Парень вздохнул. Только посмотри на нее. Сейчас означенная особа ходила по рингу, весело махая руками. Толпа искренне хлопала бойцам, радуясь их вниманию при каждом повороте и взмахе рукой. Сестренка Текира выглядит довольной. Сестренка Текира выглядит не только довольна, но кое-что еще. Кин, присмотришь за этими чертитками? Конечно. Спасибо, Тома, Тоши, слушайтесь, Кин. Я пойду, навещу Текиру. Парень встал и, кинув взгляд на помахавших ему сестричек, быстро направился вниз. Братик так спешил. Это из-за сестренки? Да, Тома, ты же видела, как нам помахала Текира. Она была очень рада, улыбалась и стояла немного под наклоном. Явно опирается только на одну ногу. Сестренка ушиблась, думаю, Ясуа разберется. Держите. Кин протянула два пакетика со сладостями, материализовавшимися словно из воздуха. Спасибо, сестренка Кин лучшая. Сидевшая королева поспешно отвела взгляд с наползающей мимолетной улыбкой и легким румянцем щек. «Ты дерешься не как фальшивка, но зачем тогда участвовать во всем этом?» Бывший противник Текера сейчас стоял рядом с ней, пока судья объявляла следующих участников. Акира же в этот момент как раз подходила к рингу и проверяла свои перчатки. «ТЦ, ты меня уже достал своим фальшивый и не фальшивый. Придерживаться правил и показывать все, чему научилась». «Я считаю это достаточным, и не уходи от темы этой своей демагогии. Значит, чтобы после соревнований никуда, понял, я хочу реванша. Придерживаться правил важно, но они все равно не поймут, не оценят, не увидят красоты», кивок в сторону болельщиков. «А остальные и вовсе тут ради славы, чтобы покрасоваться. Это не боевые искусства, так не должно быть». Собеседник, похоже, слышал Текеру исключительно избирательно. «Эй, хватит продолжать бубнить все это с таким серьезным лицом. Я говорю, ты запомнил, чтобы после соревнований никуда. Если они не видят и не понимают, так может стоит им показать, чтобы они поняли, увидели красоту?» Спокойный голос вклинился в разговор. «Привет, Ясуа. Видел, как я выступила?» Тут же расцвела Текера. «Ты молодец!» Девушка еще больше заулыбалась, хотя обычной попытки приблизиться или вовсе повиснуть на парня не предпринимала. «Показать? Хаэм, я помню тебя. Тот бой, он был настоящим, все тот сосредоточенный голос. Там нечем гордиться». Понимающий кивок в ответ. Молчание. «Я это обдумаю». Тихие удаляющиеся шаги. Вот же зануда. «И так весь бой. Представляешь? Не пойми, о чем бубнит, смотрит на меня как на удобрение». Да еще и все с серьезным лицом таким, и судья еще вмешалась так не вовремя. «Ну ничего, вот будет рева, ай». В этот момент парень слегка присел и не сильно сжал лодыжку девушки. «Значит, говоришь, реванш, с растяжением, да сколько его там? Посижу немного и само пройдет, совсем не больно». «Это из-за них?» Парень многозначительно кивнул в сторону зала, который в данный момент радостно приветствовал Акиру. «Ну мы же представители школы». После боя Акиры еще общий поклон. Не выходить же с перемотанной ногой после показательного боя. Ох уж эти ваши игры на публику. В некотором смысле я даже поддерживаю мнение Чоукова. Боже, Текера, парень прикрыл глаза рукой. Ты даже не слушала представление судьи, Лин Чоу, одна из приглашенных для показательного боя. Твой противник, а так это его имя. Девушка на миг замерла, одна, да, это девушка. Текера лишь пораженно открывала и закрывала рот. Офигеть, меня чуть не отделала девч. То есть, в смысле, я очень удивлена, она сильно похожа на парня. Это из-за одежды и короткой прически. Да и черты лица весьма нейтральны. Ну да ладно, сможешь дойти до зрительских мест? ПФ, легко. Ну-ну, ладно, я быстро. Последние слова были произнесены уже спешно уходящим к раздевалкам парнем. А ее противником будет наш гость. Представитель той же школы китайских боевых искусств Шан Чоу. На ринге наконец все было готово для проведения второго боя. Акира выглядела расслабленно. Ни беспокойства, ни опасения в своих силах видно не было. Легкая улыбка, неспешные движения. Ее же противник действовал куда более примечательно. Невысокий, худой, все в той же мешковатой одежде. С полуторной саблей в руках, с ее деревянной копией, если быть точным. Непонятная прическа. Скорее напоминало воронье гнездо из завивающихся непослушных черных волос. Кое-как толику порядка в этот хаос на голове вносил обруч для волос. И большие очки. Очень большие очки. И словно бы в довершение этого абсурда очки были сняты, заставив их носителя слегка подслеповато жмуриться. Все это под соусом повышенного внимания и аккуратных движений опытного бойца. Отмашка к бою дана. Что же, Акира к противнику отнеслась ожидаемо. Ожидаемо несерьезно. Эй. «Да вы шутите! Как так можешь, Пэфхе?» Ее монолог, наполненный праведным гневом, был прерван. И прерван весьма жестко. Ударом довольно массивной деревянной сабли прямо в живот. Расслабленный и незащищенный, Акира закашлялась. Пошатнулась. Хотя нет, взяла себя в руки. Устояла. Защитная стойка. Взгляд из-за перчаток стал очень недобрым. «Я смотрю, это помогло тебе настроиться на серьезный бой?» Похоже, ее противник тоже заметил изменения в девушке. Но это не особо тебе поможет. Посмотрим. Бой начался вновь. И противник Акиры явно не хотел его затягивать. Быстрые движения. Резкие выпады. Само наличие сабли с ее приличной длиной и весом давало множество преимуществ. Удары сыпались щедро. Щедро и не сдерживаясь, учитывая, что сабля всегда могла дать некоторое время для парирования или отступления из-за своей длины. Акира же терпела. Терпела и раз за разом пыталась сократить это расстояние. Удары чаще всего блокировались, на что-то другое не хватало времени. Блокировались не всегда успешно, что в свою очередь доставляло неописуемую радость Такире. Ха-ха, Рохля, я смотрю, у Акиры весьма неудобный противник. Ясуа, садись. Парень присел рядом с улыбающейся Такирой. Нет, просто она медлительная дылда. Последние слова были сказаны куда громче необходимого, да еще и в сторону ринга. Мда, ох, но об этом потом. Держи, парень протянул довольно объемную сумку. Что это? Поскольку ты так печешься о душевном спокойствии своих фанатов, что даже готова терпеть растяжение, то нормально тебя полечить не получится, голос парня звучал обвиняюще. Тяжелый взгляд, ну а тут некоторый спортинвентарь, и Ясуа даже несколько показательно извлек пару коротких перчаток из сумки, повертел их и вернул обратно. Но мне не нужно. Нужно, пусть побудет у тебя. Сумка настойчиво была водружена рядом с больной ногой девушки. Поставлена несколько небрежно и неаккуратно, так, что вещи в ней начали сползать и сумка частично сползла на поврежденную ногу. О, дернувшаяся было поправить, ее Такира удивленно воскликнула, посмотрела на Ясуа, а потом случайно зацепила сумку так, что та сползла на ногу еще сильней. Уф, на лице расслабившейся девушки заиграла улыбка. Ясуа, тебе цены нет, мне очень повезло, что удалось в мед-кабинете выпросить столько молотого льда в пакетах и нагрузить им сумку. Парень был серьезен, но как только освободишься, сразу к врачу. Хорошо, хорошо, девушка буквально растеклась по стулу, тем не менее не меняя положение ноги. Все же, видимо, несмотря на всю браваду, дискомфорт она испытывала до этого довольно ощутимый. А тем временем, дела на ринге шли совсем не в пользу Акиры. Множество ударов, как блокированных, так и не очень, было пройдено, и девушке удалось сократить дистанцию. Но это принесло лишь знание. Знание о том, что ее противник может неплохо орудовать не только саблей, но и ногами. Первая двойка Акиры и вовсе ушла в молоко, даже не зацепив. Противник делает отшаг, быстрый перекат назад и контратака ногой в живот, в предусмотрительно поставленный блок. И снова Акира на расстоянии безопасной работы сабли. Все нужно начинать заново. Ха, да если бы это было настоящее оружие, с нее бы уже давно мокрого места не осталось. Ха-ха, слабачка. Такира, это же показательные бои. Тут просто пытаются показать различные стили боя. К тому же никто не даст пользоваться настоящим оружием. Это слишком опасно, и не всегда для противника. Но меня волнует другой вопрос. Ха, опять пропустила. Да, Ясуа, какой? Ты сейчас ведь специально? Да, тебя даже на ринге слышно. Ой, да ладно. Против правды не попрешь. Ох, Такира, и не жалко тебе свою подругу? Она мне не подруга, а сопернхе. Что? Нет-нет, ничего. Говорю, это полезно. Вон посмотри, сразу ведь взбодрилась. Скорее у нее лопнуло терпение. Лопнувшие сосуды в глазах, раскрасневшаяся кожа лица и шеи. Акира молотила по сабле так, что это было скорее похоже на работу пневмомолота. Глухая дробь ударов. Какая там атака? Ее противник сидел в обороне, прикрывая широкой саблей. Все равно нечестно, Такира надулась. Показательные, показательные, занудным голосом пробубнил парень. Да, да, Ясуа, я поняла твою позицию, но будь это настоящий бой, ее бы уделали. Хрусь. К дроби ударов добавился еще один звук. Хруст дерева, с каждым новым ударом становящийся все отчетливей. Стоп, крик подбегающий к ним судьи. Капец котенку, она себя не контролирует. И чьими стараниями, Такира? Я бы после матча все же извинился. Хорошо, Ясуа, но немного потом как успокоиться. Хрусь. Судья не успела на пару мгновений. Подбежала к Акире, остановила за руку. Но один удар прошел. Прошел захрустевшее дерево имитации сабли. Прошел блок шан. Остановился лишь плотно впечатавшись в ее скулу. Не упала. Ноги трясутся, но держится. К медикам, резюмировала судья. Сейчас, только закончим. Хорошо. Показательные бои окончены. Участники вновь посетили ринг. Поклон зрителям. Заслуженные аплодисменты и тихая встреча с медиками, которую не избежал никто. Девушки, под присмотром судей, были отконвоированы туда почти силой. Не буду мешать медикам, загляну к вам через пару минут, Такира. И не зли Акиру. Хорошо, Ясуа, хорошо. Глава 19. Парень отсутствовал недолго. Перекинулся парой слов с Киной сестрами. проверил таблицу боев и, убедившись, что пока свободен, проведал пострадавших. Показательные бои, а не пойми что, вы что там наворотили, как с цепи сорвались. Зайдя, первое, что увидел Ясуа, были кислые лица Акиры и Такиры, отчитываемые судьей показательных. Это были наши гости, обоих чуть не угробили. В показательных боях они плохо себя вели. На судью обратились две пары обиженных в лучших чувствах глаз. Вы ведь сейчас пошутили? Пошутили ведь, да. Голос судья стал намного спокойней и тише, но интонации. О, сколько они обещали двум обиженным девушкам. Травмы, переломы, муки ада. И извините, мы пошутили неудачно. Стоявший у дверей парень, не меняя выражения лица, сделал шаг в сторону. Тут же двери отворились. Резко и быстро сразу, но уже аккуратно и неторопливо, когда входивший начал пересекать порог. В кабинет зашел пожилой мужчина, лет за 50 возрастом, битые сединой волосы, в свободных китайских одеждах, быстрый взгляд на индифферентно рассматривающего потолок парня, легкая улыбка, которая стала шире, стоило увидеть замерших девушек. Судья тут же замерла в поклоне. Девушки поспешили повторить этот жест. Ясуа лишь коротко поклонился. «Мы приносим свои извинения за травмы ваших учеников», начала говорить судья, потом резко глянула на девушек, взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Извините, извините, мы увлеклись». Хох, на лице гостя растеклась широкая улыбка. Что вы, мои ученицы почти не пострадали. Эх, молодые годы, на них все заживает, не успеваешь и глазом моргнуть. Я бы даже сказал, что это было полезно». Судья заметно расслабилась. «Вы наши гости и...» «Да, да, не переживайте. Я уже поговорил с директором и заверил его, что все хорошо. Эти соревнования, мы тут с вами не цветы выращиваем». Последние слова, на миг показалось, будто и сам воздух в кабинете потяжелел. «Так что не переживайте. Я, кстати, тоже хотел бы извиниться, что мои сорванцы несколько увлеклись. Их первые соревнования, нервничают». Одарив окружающих еще одной широкой улыбкой и коротким взмахом руки, мужчина покинул мед-кабинет. Фух, пронесло, Акира растеклась на кресле. Профилактически посверлив девушек взглядом пару секунд, ушла и судья. «Занимательный у вас гость». Ясуа подошел ближе, кинул пару взглядов на обработанные повреждения у девушек, удовлетворенно кивнул, поднес им еще льда. «Это их сенси. Директор говорил, что очень уважаемая особа в кругах мастеров боя. Спасибо за лед». «Спасибо». Фух, Акира издала тяжелый вздох, приложила лед. Фух, пронесло, а ведь могло быть и хуже. Сломали им оружие, травмировали. И это гостей для показательного боя. Эх, но как же они бесили. Просто ты криворукая, кто бы говорил. Эф, стоп, Акира вскочила, я же совсем забыла. Мика еще не выступала. Да ладно, она все-таки решилась. На этот раз в голосе Такиры было искреннее удивление, без каких-либо ноток издевки. Да, видела ее сегодня. Говорить не говорила, но настрой сразу виден, решительный. «Вы сейчас о ком?» «А, Ясуа, ты же не знаешь. Она моя одногодка», начала торопливо рассказывать Акира. «Было время, когда она бросила вызов самой королеве. Прошла все отборочные, потом вышла в финал. Правда, Кин, это Кин, уделала Мику, что и глазом не моргнуть. Я и сейчас сомневаюсь, что у нее есть хоть какие-то шансы, но то, что она станет одним из финалистов, тут можно не сомневаться. Представь, она после поражения пошла к директору. Не знаю сути разговора, но он ей выдал освобождение по семейным на целый год. Год учебы она пропустила, но это лишь значит, что у нее был целый год тренировок. Зная Мику, можно утверждать, что он не прошел зря. Так, нам надо успеть на ее бой. Лед летит в угол комнаты. Акира хватает Ясуа за руку, и что буксир вылетает из медпункта. Эй, меня подождите. Лед Такира улетает туда же, и лапы свои убери немедленно. Мика, Мика, Мика. Похоже, зал хорошо помнил этого бойца. Помнил и любил. Высокая, не намного ниже Акиры. Темные волосы подстрижены в каре. За челкой почти не видно глаз. Сейчас она стояла и махала скандирующему залу. А увидев буквально летящую Акиру, расплылась в улыбке и помахала ей. «Мика, привет. Я болею за тебя». Давно Акиру не видели такой шумной и веселой. Еще одна улыбка в ответ. Участникам занять места. У судей все было готово. Мика заняла указанное судьей место. Подошел ее противник. И зал замер. «Вы видите тоже, что и я». Сейчас глаза Такиры были похожи скорее на два абсолютно круглых блюдца. как и у большинства присутствующих в зале. Все дело в том, что на ринг вышел соперник Микки. Понимаете ли, в чем дело? Эти соревнования всегда пропагандировали некоторую вольность, некоторую свободу, так ценимую молодежью. Вольность стиля, вольность подхода к бою, и даже некоторая вольность в трактовке правил, но не до такой же степени. Вышедший парень был одет в черные брюки, обут в туфли. Благо хоть на теле красовалась облегающая черная футболка, но эта ситуацию спасала слабо. Одежда для VIP-персон клубных вечеринок. Даже в некотором смысле деловой ее можно было назвать. Но на ринг, в таком, в зале послышали первые смешки. Судья лишь закатила глаза, взглянула на потолок и после пары секунд раздумий дала отмашку к бою. Боже, ну и клоун. Не нравится он мне. Ясуа был хмур. Хоть бой и начался, но бойцы пока приценивались, нарезая неторопливые круги, делая ленивые ложные выпады. А парень хмурился все сильней. А, что там Ясуа, изобразившая интерес Текира, буквально повисла на руке парня. Ясуа не обратил особого внимания, или сделал вид. Сейчас он очень внимательно следил за этим матча, неторопливо идущим по рингу. Тут неравномерное освещение, и он притормаживает каждый раз, когда за его спиной оказываются самые мощные софиты. Как-то по-детски, Акира передернула плечами. Не уровень Микки. Это если полагаться только на этот старый прием. Но что, если вплести его в цепочку? Парень на ринге после очередного шага резко сближается с Микой. Защитная стойка. Атака в корпус. Микки вовремя выставляет блок. Первые удары достигают цели. Но противник продолжает давить. Он раз за разом атакует корпус. Натыкается на блок. Ловит ответ, но продолжает подныривать. Мика чистый боксер, так необходимых ударов коленом в лицо или по затылку ею не используется. Вместо этого блок и сильный удар, как раз по лицу открывшегося парня. Но в этот раз удар он не терпит, немного поворачивает корпус. Кулак проходит вскользь, Мика смотрит немного вниз, не сильно, скорее даже не осознавая этого, просто свет софитов немного раздражает. Но это мелочи. Сейчас стоит поставить очередной блок и контратаковать. Вот только ее соперник и не думает тратить время на удары руками. Разогнанное после уворота тело продолжает движение и влетает лбом прямо в подбородок девушки. Грязный прием, возможно, для бокса Акира, но тут вполне разрешенный. Голос Ясуа безэмоционален и тих, хоть и не популярный. Черт, Микки надо пару секунд для того, чтобы прийти в себя. Но кто их даст? Удар в ухо. Потом еще один и еще в противоположное, коленом в живот. Девушка сокращает дистанцию, входит в клинч, ей нужно время прийти в себя. Но это не бокс, клинч оканчивается слишком радикально. Одни рука парня оказывается выше руки Микки. Рывок, короткий, влажный хруст, крик девушки с неестественно изогнутой рукой. Вот сволочь, Акира выглядит так, будто сейчас сама выбежит на ринг. Судья начинает приближаться, отмашки пока нет. Парень кидает быстрый взгляд на судью, та еще только поднимает руку, для остановки боя, легкая улыбка, рывок к девушке, хруст, прекратить бой, слова судьи сливаются с затихающим всхлипом, по рингу растекается алая лужа крови, локоть вывихнутой руки девушки торчит в противоположную сторону, из разорванной кожи торчит белая кость, Мика теряет сознание, носилки, суета докторов, злые взгляды судей, нет-нет, добросаемые в сторону спокойно стоящего на ринге парня. Я не поняла, они спустят все на самотек? Текира нарезала круги вдоль ряда зрительских мест. По факту удар был нанесен во время боя, остановку судья еще не успел дать, голос Ясуа звучал очень тихо. Что? А, но там же все и так было понятно. Он перегнул палку, сильно перегнул. Я сейчас, быстрый взгляд на замершую Акиру, замершую, молчаливую, пугающую. Хорошо, эй, стой. Последние слова были адресованы уже Акире, рванувшей к рингу, стоило Ясуа немного отойти. «Да стой же ты!» Акира по-прежнему молчала, продолжая переть в сторону ринга, неотрывно глядя на ухмыляющегося в нем парня. Текира при этом тратила все силы, чтобы остановить ее аккуратно. Сейчас она напоминала скорее тряпичную куклу, что повисла на руке девушки. И с каждой минутой сдерживать Акиру становилось все трудней. «Акира!» Отошедший парень вернулся обратно. «Акира, ты меня слышишь?» Девушка не отреагировала даже на слова Ясуа. Текира и вовсе уже просто повисла на ее талии, пытаясь не упасть. «Ясуа, помоги, я в этом не сильна, но, по-моему, у нее шок». Кивок в ответ. «Акира», парень аккуратно положил руки ей на плечи. Руки тут же попытались сбросить и пройти дальше. «Не получилось. Извини меня, Правая рука легко скользит от плеча к шее девушки. Нажим. Пытающаяся сделать шаг девушка на миг утратила равновесие. Пошатнулась. Но вместе с этим в глаза забрезжило понимание, смятение и обида. «Я совсем разберусь, верь мне», было последним, что она услышала словно через вату, пытаясь удержаться на дрожащих ногах, и потеряла сознание. «Тыкера, ты кин видела?» — поинтересовался парень у замершей соляным столбом девушки. «Видела. Если я правильно поняла гомон детей, она повела их перекусить. Боже, они же лопнут». Эта фраза немного разрядила атмосферу, и Тыкера расслабилась, улыбнулась. «Ладно, пока обойдемся, присмотришь за ней», кивок на аккуратно посаженную на зрительское место Акиру. Было видно, по ее спокойному дыханию и мерно вздымающейся груди, что бессознательное состояние плавно переходит в глубокий сон. «Конечно, присмотрю», — в голосе тревога и боль. Парень улыбнулся. «Что, все же ты не такая ветреная, какой хочешь казаться остальным?» «Я не, спасибо тебе». Тыкера еще немного посверлила взглядом спину удаляющегося парня, глубоко вздохнула, поправила немного сползшую с сиденья Акиру. «Не такая». А рядом с рингом царила суета и хаос, сосредоточенно обсуждающие ситуацию судьи, отчитывающиеся медики, доносящиеся из зала гневные выкрики так и не пожелавшие уйти на перерыв толпы, и хмурый директор, очень хмурый директор, смотрящий просто убийственным взглядом на суетящегося рядом с ним одетого в деловой костюм щегла. Щегол, к слову, этот взгляд игнорировал полностью, раз за разом с каким-то маниакальным удовольствием подсовывая под нос директора новые и новые бумаги, извлеченные из его довольно пухлой папки. У стены, прислонившись, стояла одна из стражей. На этот концерт она смотрела со злой иронией. Это читалось в ее взгляде. А легкая полуулыбка и вовсе дополняла этот образ затаившегося, недовольного хищника, делая пятачок вокруг и вовсе безжизненным. Никому не хотелось оказаться сейчас в зоне ее внимания, или, упаси, боже, неудовольствие. «Здравствуйте», — тихий голос за спиной разорвал задумчивость. И только на миг напрягшаяся спина девушки свидетельствовала о том, сколь неожиданным было появление рядом гостя. «Здравствуй», — на лице повернувшейся судьи мелькнуло удивление, сменившееся просто морем любопытства и чего-то непонятно игривого. «Здравствуй», — повторила она, улыбаясь уже намного теплее и естественней. «Ты что-то хотел, Ясуа? Мы знакомы?» Мельком, девушка скрестила руки на груди, все так же продолжая подпирать стену. «Зови меня Елена». Слегка удивленный и еще более внимательный взгляд парня был замечен, вызывая у девушки еще одну искреннюю улыбку. «Так что ты хотел?» — вопрос разорвал на миг установившуюся тишину. «Хотя нет, дай угадаю, тебя интересует, будет ли дисквалификация? Сейчас это всех интересует». Судья взглянула в сторону ринга, на присевшего у его края улыбающегося парня. Ее лицо не изменилось, улыбка не пропала, лишь сжался и тут же разжался кулак правой руки. «Нет, извини, меня это не интересует. Я лишь хочу узнать, когда он этот ринг покинет, или же наоборот, когда я могу подняться на ринг. Ты, не скоро, твоя полоса боев пока пройдена, а вот его только начинается. Так что твой первый вопрос напрямую зависит, будет ли он дисквалифицирован. Если нет, в противном случае он пробудет на ринге еще прилично. И будет ли дисквалификация? Не думаю. Вон, видишь этого смертника?» Кивок на продолжающего тыкать под нос директору документы. «Щегла, наш директор пока держится, но и его нервы отнюдь не резиновые. Хаем, а есть чего опасаться, не забывай, какой школы он директор. Но мы вроде бы не о том говорили». «Верно, не о том. Так что это за бумаги?» «Я мельком видела. В основном выписки из старых боев. Медицинские карты участников, опять же старые. Понимаешь, в чем суть? В финале бои проходят куда жестче. На то он и финал. Но и финалисты не кисейные барышни, а опытные бойцы. Им можно позволять некоторые вольности трактовки правил, но не такие же». Девушка распылялась все сильнее. Удар кулаком по стене был вроде бы и не силен особо, но звук трескающейся штукатурки и не только штукатурки заставлял прислушаться к словам. «Это слишком. Так нагло трактовать наши правила о вольных сражениях». Плевок в лицо судей, глаза девушки нехорошо сузились, костяшки пальцев захрустели. «Ну да ладно», — и снова легкая улыбка, «может и не выкарабкается. Значит, до того, как он пройдет всех своих соперников и нас снова не перетасуют, на ринге я его не встречу». «Да на ринге не встретишь, на ринге. Хорошо, спасибо, это все, что...» «Эй, постой, Судья крикнула проходившей мимо девушке и, судя по форме, такой же судье, как и она. Та замедлила шаг, обернулась и, приветственно махнув, подошла к Елене. «Есть новости?» «Есть, Елена, и новости не очень». «Какие?» На это девушка быстро кивнула в сторону стоявшего рядом парня, но, получив в ответ кивок головы, стала рассказывать. Некоторые участники решили, что их бой с таким противником для отборочных – это слишком. Не мне их винить, но это создает нехороший прецедент. Пример нехороший. В общем, несколько человек уже снялось с соревнований. В этот момент к ней подбежала старшеклассница, одна из тех, что добровольно помогали организаторам. Несколько слов шепотом, на ушко. Кивок в ответ, и вот она уже убегает дальше. Ая же кривится, словно от лимона. Еще один снялся. Это нехорошо. Да, фактически этот парень всего одним боем обеспечил себе дорогу в финал, большинство его противников снялось и теперь, если директор его снимет, его вполне могут обвинить в подтасовке и учинении препятствий одному из перспективных бойцов-финалистов. За судью договорил парень, получив скрещенные удивленно сосредоточенные взгляды на себе. Ты уловил суть? Да. Спасибо. Не подскажете, напоследок, регистрация бойцов проходит все там же? Да все там же, хмыкнула Елена. Короткий поклонный парень не спеша уходит в сторону комнаты регистрации. Зачем ему регистрация? Он же уже зарегистрирован. Находчивый. Пойдем, Ая, или директор сейчас точно прибьет того идиота. Хорошо, пошли. Рядом со столом регистрации стояла девушка. Высокая, очень хорошо сложенная. Светлые волосы особенно сильно выделялись на шоколадного цвета загоревшем теле. Девушка явно была на «ты» с тренировками, с тяжелыми тренировками. Особой чертой, тут же бросающейся в глаза, был головной убор, мангкон, свойственный для адептов тайского бокса. Да, уверена, противник устраивает. Выпрямившись и выставив вперед два своих немалых достоинства, она отчитывалась регистратору. Быстрые, короткие фразы. Настоящий боец. Хорошо, вы зарегистрированы. Благодарю. Девушка развернулась было идти. Муай-тай, остановил девушку вопрос, раздавшийся сбоку. Вы правы. Обернувшись, она увидела невысокого парня, смутно знакомого. Это хорошо, даже очень хорошо. Можно вас на пару слов? Девушка на миг замялась. Всего на пару. Парень улыбнулся. Это не займет много времени. Хорошо, слушаю вас. Отойдем. Парень указал на широкое окно в конце коридора. Разговор пойдет о вашем противнике. Судья поднялась на ринг. Зал затих. Судейская комиссия постановила, хоть она и говорила громко, но казалось, будто каждое слово вытягивают из нее щипцами. При этом вокруг витала такая жажда крови, что ухмыляющийся парень на ринге отошел подальше к краю, постановила, что нарушения правил не было. Боец, взгляд, под которым не только он, но и зал за спиной непроизвольно сглотнули вязкую слюну, можешь продолжать бой. Особо хочу отметить, что в связи с нежеланием некоторых бойцов продолжать соревнования, график отборочных был переработан. Большинство бойцов на других рингах уже закончили отборочные. Парень ухмыльнулся и снова вернул себе надменную улыбку. Поэтому с завершением этого боя мы перейдем непосредственно к основным боям соревнований. Итак, Джирогаты против Аэта Камика. Бойцам приготовиться к бою. Боец неспешно подошел ближе к судье. Постоял, ухмыльнулся, повернулся спиной к ней, о чем-то заговорив с подошедшим к краю ринга мужчиной в пиджаке. Аэта Камика. Второго бойца явно не было. Судья дисквалификацию объявлять не спешила, начав тянуть время. Именно в этот момент к ней подбежала одна из старшеклассниц. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, она без лишних прелюдий передала судье небольшой листок. Пара мгновений на его прочтение, еще более недовольное лицо судьи, но потом ее лицо разгладилось, растянувшись в широкой, немного хищной улыбке. Внимание! Объявление! Последний участник отборочных также отказался от участия. Парень на ринге ухмылялся. Я так и знал, что тут полно трусов. Правда, на это судья улыбнулась еще шире. В традиции нашей школы входит заканчивать первый день соревнований последним отборочным боем. Но сейчас дирекция пошла на уступки. Из-за сложившейся ситуации внесено предложение окончить наш первый день первым же настоящим боем прошедших отборочные бойцов. Безусловно, легкая улыбка, если Джирогата не бои не слишком устал и не будет против. ПФ. Тут нет стоящих бойцов, пусть выходит любой. Ау, любой. Небольшая пауза. Зал затаил дыхание. Каждый думал о своем, возможно, даже не заметив легкого кивка, посланного судьей в сторону регистратуры. Тут же от стены рядом отделилась еще одна судья и скрылась в коридоре. «Что же, вашим противником будет Ясуа Мора. Бойцы, готовьтесь». Глава 20. Немногим ранее, у Ясуа еще один бой, за спиной Такер раздался знакомый голос, от которого она недовольно скривилась. «Пока ты ходишь непонятно где, тут многое произошло. Я кормила детей», — ответила Кин, отчего-то немного покраснев, а за ней выглянули две любопытные мордашки, тут же помахав Такере. «Эй, чего это ты там навыдумывала? Садись вон, присмотри лучше за своей психованной подругой». Внимание всех плавно перетекло к Акире. Девушка уже была в сознании и теперь, нахохлившись, пускала в сторону ринга злые взгляды. Но вела себя очень тихо, очень. «Акира, что-то случилось?» «Ничего». Сестренка Акира грустит. Тут же на нее набросились два клубка энергии. Акира пыталась быть серьезной. Держала лицо. Молчала целую минуту. Но потом сдалась. Начала поддерживать разговор с детьми, отвечая на их нехитрые вопросы. Понемногу она оживала. В это время рядом с Такерой присела Кин. «Так что там произошло? Грязный бой. Очень грязный. Мику помнишь? Я помню всех, с кем дралась. Она была перспективна. В том бое ее вынесли на носилках, и честно, я не уверена, что она сможет дальше продолжать спортивную карьеру. Он, кивок в сторону улыбающегося на ринге парня, так опасен? Нет, но его стиль, он даже хуже уличной драки. Ни уважения, ни рамок. Грязь и разрушение. Отвратительно. Понятно. Где Ясуа? М решает кое-какие вопросы. Такера. Ясуа Мора готовится к бою. Голос сбоку заставил обратить на себя внимание всех. Ты кто такая? Перед ними стояла высокая спортивная девушка. Я Камика. Муайтай. Будем знакомы. Представление странное, но для бойца вполне сносное. С чего ты решила, что сейчас там будет Ясуа? Итак, Джирагаты против Аата Камика. Бойцам приготовиться к бою. Все отвлеклись на представление бойцов. У Камика появилась широкая улыбка. Погоди, это не ты там сейчас должна быть. Такера как всегда прямолинейна. Ага, я. И, девушка сложила брови домиком. И я не пойду. Ясуа убедил меня пропустить бой. Я слишком переоценивала свои силы. Ты так говоришь, словно совершенно об этом не жалеешь. Конечно. До этого я думала, что у меня есть лишь одна цель, ступенька, переступив которую я взойду на пьедестал, кивок в сторону Кин, но реальность оказывается куда более захватывающей и страшной. Вопреки своим последним словам, в глазах девушки не было ни капли страха, нетерпение, жажда, азарт. Погоди, так что там с Ясуа? Он как-то с этим связан? Мы поговорили, недалеко от регистратуры. Тогда я еще была слишком самоуверена. Я тогда заявила, что легко одержу победы над бойцов, у которого нет чести. И, этот парень сложнее, чем кажется. Тогда я этого не поняла сразу. Он просто улыбнулся и сказал: «Значит, ты меня пройдешь в два счета». Вот теперь девушка была серьезна. Фигура напряжена и излучает силу. Кин напряглась, даже полностью пришедшая в себя Акира поменяла позу, чтобы дети были за ней. Никогда еще не чувствовала себя настолько беспомощной. Мой стиль – это сила, это ловкость, без уловок и грязных приемов, открытый поединок. Но тогда я почувствовала себя вновь той маленькой девочкой перед наставником. Спинка сиденья, на которой опиралась рукой девушка, начала подозрительно хрустеть под ее хваткой. Я атаковала его, просто хотела запугать, чтобы не стоял на дороге. А потом, когда я не могла двинуться с места, не пошевелить руками, он просто смотрел мне в глаза и молчал. «Чего же ты не идешь?» От этого голоса у меня все похолодело внутри. «Тогда пойду я». Контроль над телом вроде бы вернулся, но я словно маленькая мышь продолжала смотреть в эти глаза, боясь даже дыхнуть, только бы не разозлить зверя. На лице Кин появилась кривая улыбка, короткий кивок. Так вот, он потом еще немного поговорил с судьей, Елена, по-моему, ее звали, и ушел. Я уверена, он пошел готовиться к бою. После отборочных новая таблица составляется с нуля. Шанс, что Ясуа поставит вместе с этим, кивок на ринг, весьма мал. Думаю, Такера права, вступила в разговор Акира. Он будет драться сейчас, уверенно заявила Камика, разворачиваясь и собираясь уйти. Вашим противником будет Ясуа Мора. Бойцы, готовьтесь. Кин, что случилось? Девушка была занята, не отвлекалась даже когда к рингу подходил Ясуа. Теперь даже Акира, уже спокойная и взявшая себя в руки, пыталась привлечь внимание подруги. Королева в свою очередь сидела на телефоне. Когда же в зале установилась тишина и болельщики замерли в ожидании интересного представления, то девушка перешла на печать, постоянно что-то отправляя и принимая с телефона. «Акира, ты мне мешаешь, это нужно сделать быстро. Семейный бизнес? Нет, тут другое. Оглянись, ты ничего не замечаешь, в сравнении с другими соревнованиями, в которых мы участвовали. Да вроде все, как всегда, бойцы, ринг, судьи, болельщики, хотя стоп, болельщики, да, там и там, их не меньше шести, как минимум полдюжины идиотов, пришедших на спортивные соревнования в строгих пиджаках и черных очках, клоуны, да, но когда клоунов слишком много, цирк перестает быть смешным. Думаешь, их следует опасаться? Я сейчас навожу справки, специалисты уже работают, и над чем они работают? Да вот хочу узнать побольше об еще одном шуте, которому ума хватило в таком виде даже на ринг выйти. А, в голос Акиры снова вернулся металл. Ты о нем, думаешь, его прихлебатели? ГТ, я уже слышала эту фамилию. Сейчас все проверят, и мы узнаем. А пока люди работают, как раз есть возможность спокойно посмотреть бой. В отличие от отборочных боев, тут вам разрешено использовать или не использовать любое защитное снаряжение. Мы с уважением относимся к личному стилю каждого бойца, но просим помнить о бойцовской этике и личной безопасности, отказываясь от разрешенной защиты. Покажите руки. Судья провела небольшой брифинг, суть которого сводилась к носить защиту и перчатки или не носить. Дело ваше, но, если шею сломаете, потом не плачьте. Хорошо, Ясуа снял перчатки, показал пустые руки, отошел, и этот задохлик все, что вы нашли против меня. ПФ, похоже, брат сильно ошибался насчет этой школы, все закончится быстро. Джира также снял перчатки, показал руки, хорошо, можете начинать, бой. Джира не пришлось приглашать дважды, бои на ринге могут быть разными, тактические, динамичные, или же затянутые и изматывающие, но ускоряются бойцы только в определенные моменты, ненадолго, во время атак или исполнения спецприемов. Парень же открыто и без затей побежал на своего противника, просто будто уличный лихач, которому не терпится сцепиться с очередным противником ради самой драки. Тактика, лишенная аккуратности, весьма предсказуемая и редко применяемая. Не стоит упоминать, что своего противника он настиг быстро, очень. Оказаться раздавленным Ясуа, как стало видно, не спешил. Когда Джира оставалось сделать последний шаг, и его нога уже была занесена над полом, Ясуа сделал быстрый, короткий шаг влево, резко ударяя в место, где только что стоял. Вот только его противник тоже был непрост, далеко не прост. Последний его шаг намеренно был очень коротким, следующий же был сделан в бок, именно туда, куда отступил Ясуа. Трюк, не лишенный изящества, и пусть довольно несложен в исполнении, требует бешеной реакции. Реакции, необходимой для того, чтобы успеть изменить направление вместе с противником. Разогнанная туша врезалась прямо в парня плечом. Все, что успел сделать Ясуа, сложить руки вместе перед грудью на манер блока. Легковесного парня оторвало от земли, рискуя выкинуть за пределы ринга. Но прием не был окончен. Джира не спешил останавливаться, нанеся плечом удар. Он той же рукой схватил уже оторвавшегося от земли парня за одежду, чуть выше поставленных в блоке рук. Хруст рвущейся ткани, и Ясуа летит, но теперь уже лицом прямо в пол ринга. Выставленная вперед правая рука дает возможность немного откатиться при падении в бок. Это спасает. Совсем рядом с откатившимся телом, с глухим ударом, материализуется нога. Пол ринга издает жалобный скрип. Сила удара явно чрезмерна. Такой удар вполне мог оставить парня инвалидом. Ясуа вскакивает на ноги. Хо, еще держишься на ногах? Что ж, не полный мусор, но недалеко от него ушел. Джира улыбается, не спеша делая круг по рингу. Ясуа же выглядит плачевно. Взгляд направлен в пол, правая рука прижата к телу. Тем временем мнение зала разделилось. А парень не так уж и крут. Один из болельщиков не спеша потягивает газировку. Да, с рыжим ему просто повезло. Попался никудышный боец, а дальше вообще непонятные качели. В общем, на удаче он отборочные прошел, попомнишь мои слова, тут всему виной удача. А как боец, средненький, соглашается его сосед и похожий друг. Эй, ПСС, пойдем-ка еще воды возьмем, одергивает его первый парень. Но я не хочу пить. Пошли и быстро за водой, и пара кивков куда-то влево. Наконец-то догадавшийся глянуть туда парень на миг замирает, а потом быстро и без разговоров хватает вещи и спешно догоняет уже отошедшего вперед друга. Тыкера, пылающая праведным гневом, еще недолго продолжает сверлить спину ушедших парней, но потом успокаивается и садится на место. «Ну и зачем детвору пугаешь? Че те надо, Акира? Ты слышала, что они несли? Ясуа, средненький боец, выезжающий на удаче. ТЦ. Ну, хочу заметить, сейчас он не сильно-то и блещет. В общем-то да, но я верю, что он наверстает. Кстати, что-то на него не сильно это похоже. Кин, как думаешь?» Королева отвлекается от галдящих сестер, выражающих свою поддержку любимому брату, и спокойно, даже без тени беспокойства, еще раз внимательно посмотрела на медленно прохаживающихся по рингу бойцов. «Если Ясуа так дерется, значит так нужно. Понятно». Акира кидает взгляд на Такеру. В ответ лишь такой же непонимающий взгляд и пожатие плечами. Бой продолжается. «Как я и обещал, закончу быстро». Джиро без затей бьет кулаком в лицо Ясуа. Наклон головы. Кулак проходит мимо, но не останавливается. Джиро продолжает двигаться. Поворот вокруг своей оси и второй кулак, разогнанный за счет вращения корпуса, летит прямо Ясуа в лицо. Звонкий щелчок. Рука пролетает над головой парня. Джиро промахнулся. Парень явно сам ничего не понял, судя по его взгляду. Мгновение замешательства. Думал, дело в силе, а у тебя просто врожденная реакция. Понятно. Что тебе понятно, Мора? Если ты раз увернулся, это тебя все равно не спасет. Нет, не уворачивался. Кстати, рука не болит? Быстрый взгляд на свою руку. Кисть торчит под неестественным углом. Когда? Но адреналин спал, и к парню приходит боль от поврежденной руки. Судья молчит. Чтобы оценить обстановку, нужно время. А боль накатывает. Мгновения боли и дезориентации прерываются ударом в грудь. Даже врожденная реакция не спасает. Джиро падает на ринг, но тут же вскакивает. Пытается сделать обманный выпад. Делает рывок, но опять падает. Удар точно в ту же точку на груди, и сразу же подсечка. Хрипло пробует вздохнуть. Никак не получается вернуть выбитое дыхание. Здравый смысл вытесняют инстинкты выживания. Жить. Опять хрип. Его мучения хорошо слышны даже зрителям, и не только им. Быстро к врачу. Перед парнем возникает судья. Нет, еще могу сейчас только. Каждое слово прерывает хрип от попыток набрать в легкие воздух. Начинается влажный кашель. Пара сгустков крови падает на ринг. Судья не слушает. Бой окончен. Победа Ясуа Мора. Судья еще не успевает договорить, а на ринг уже влетает пара человек в костюмах и быстро, но очень аккуратно буксируют Джиро в сторону врачей. На ринг поднимается администрация. Настало время пламенных речей и пафосных обращений. Первый день соревнований близится к своему завершению. Быстро они, я же говорю, на удаче выезжает. Получилось сбить дыхалку, победа в кармане. А так бы измочалил его этот Джиро и мокрого места не оставил. Вот увидишь, следующий бой для него будет после «пошли отсюда». Все те же двое болельщиков быстро пробегают мимо прущей на пролом Такеры. «Акира, чего тебе, Такера? Ты Ясуа не видела? Я думала, он в раздевалке, но там никого нет, нигде не могу найти. Ты заходила в раздевалку, неважно, не отвлекай меня, если тут нет, так и скажи, я пошла». Такера убегает. «А действительно, где он? Пора бы уже скоро и по домам расходиться». Кин, королева сидит, уткнувшись в телефон. Рядом сестры, громко жестикулируя, обсуждают бой. Кин, что там? Кивок в сторону телефона. Пришел отчет Агаты. И, я была частично права, мафия. Понятно, эти любят попонтоваться. Кин, что? Королева наконец полностью отрывает взгляд от телефона. А где? Пиджаки? В зале нет ни одного разодетого в строгий костюм зрителя. Быстро. Нужно найти Ясуа. Полутемное помещение. Просторное, но окон почти нет. Они узкие и расположены у самого потолка. Одно из подсобных помещений. Сейчас пустует, весь инвентарь перенесли для проведения соревнований. Пустая подсобка. Тут редко кто бывает сейчас. Нет надобности. Представляешь, они сказали, что это было нарушение тока крови в легких. Временное, неприятное, но из-за кратковременности воздействия, почти безвредное. Только букет неприятных ощущений. Очень злой Джиро сейчас шел рядом с высоким жилистым мужчиной в пиджаке, а это, парень начинает трясти рукой, вправили за 2 секунды. Знаешь, какая реабилитация после такого? Не напрягайте сильно руку. Из-за этого мудака с его детскими приемчиками судьи засчитали мне поражение. Я хочу видеть его немедленно. Наш разговор будет долгим. Господин Гате, мы взяли на себя смелость взять на себя решение этого вопроса заблаговременно. Мужчина открывает двери подсобки. По ту сторону тут же затихает гул голосов. Просторное помещение заполнено людьми. Не меньше дюжины мужчин в черных костюмах сейчас отходит к стене, освобождая пространство по центру. В нем продолжает стоять один человек. Ясуа Мора, увидев оставшегося, Джира расплывается в широкой улыбке. «Эй, вы не?» Последний вопрос адресован уже его спутнику. «Нет-нет, что вы?» Даже пальцем не тронули. Просто настоятельно попросили после боя далеко не уходить. «Отлично. Мора, мне кажется, у нас с тобой остались нерешенные вопросы. Ты прав, на лице невысокого парня появляется мимолетная улыбка. Она и так на меня злится. Ты вообще, о чем тут со страху бормочешь?» Вопрос поддерживает насмешливый гул мужчин. «Я о том, что надо выполнять обещания, а я имел неосторожность пообещать разобраться». «Разобраться?» Теперь откровенно веселятся уже все присутствующие. «Не с нами ли? Это не смешно, клоун. Ты мне помешал, и я намерен тебе доходчиво объяснить, почему это нельзя никогда мешать». Щелчок замка кладовки. Помещение закрыто. Улыбающийся Джира показывает, как прячет в кармане дверной ключ. Двери не открыть, окон нет, звать о помощи бесполезно. Отличное место. «Итак, парни, придержите». Джира не спеша снимает наручные часы. Один из мужчин подходит к Ясуа со спины, хватает за руку. «А-а!» Часть белой рубашки перекрашивается в алый. На ее фоне хорошо видна белая кость, что торчит из основания руки охранника, сжимаемой Ясуа. Некоторые вопросы не решить на ринге. Повторный хруст, влажный щелчок, и кость уже не выглядывает, а полноценно торчит из руки. Крик мужчины перерастает в неразличимые всхлипы. «Ты прав. Хорошее место. Я вы и никто не побеспокоит довеском. Отличное место для исполнения обещаний.